Глава 14. Александр. Не дворец, а приют для одичалых драконов. Все будто с ума посходили. Невесты бегали по коридорам, кричали друг на друга, на прислугу. Одна особо нервная вазу выбросила в окно. А нет, поначалу все было спокойно. Девушкам помогли справиться с магическими сгустками. Даже в относительно мирной обстановке удалось позавтракать. Кэтрин после вчерашней беседы, устроенной по прилету во дворец, демонстративно не замечала меня. Зато завязался непринужденный разговор с участниками отбора, где невесты практиковались в умении флиртовать. Расспрашивали о моем отношении к недавним распрям между князьями, из-за которых королева и организовала отборы невест по всему Аруму. Особое участие в обсуждении принимали Фелиция и Лили, порой даже не позволяя другим слово вставить. А вот человечка... Что за странное создание? Увлеченно ела кашу, ни на кого не обращала внимания, всем своим видом показывала, что ее ничего не интересует, кроме еды. Ни разу даже на меня не взглянула. Дальше было лучше. Убежала первой, исчезла из виду на пару часов и появилась только ближе к началу испытания. Нет, я не следил. Просто не мог сидеть в своем кабинете, потому что ко мне с разными требованиями и жалобами врывались девушки, так как во дворце все трещало, звенело и скрипело. А еще лошади каким-то образом оказались на втором этаже. Их там не было, но звук одна из участниц слышала отчетливо. Вот только не мог я сказать, что это у них галлюцинации, что все сделано ради задумки распорядителя. Пришлось уходить на улицу, а потом наблюдать, как Вероника откуда-то бодро шагала внутрь. Неужели на нее не подействовало? «Ты человечки в еду тоже добавлял микстуру?» — вскоре спросил я у Грегори, который нашелся в большой гостиной. «Конечно, ваша светлость». «Какую дозу? Такую же, как и всем!» «Что?» Я повысил голос от возмущения. «Ты чем думал? Она же человек, а не дракон!» «А не будет с ней ничего. Вы просто не знаете, насколько люди живучи. А вот и она, кстати!» Девушка зашла в гостиную, вздрогнула при виде меня, недовольно посмотрела на распорядителя. «Присаживайтесь, Вероника, скоро прибудут остальные невесты!» Сказал он и, извинившись передо мной, пошел организовывать предстоящее испытание. Человечка села в самое дальнее кресло, поправила юбку, потом занялась рюшами на рукавах своего зеленого платья. Всем своим видом показывала, что ее не волновало мое присутствие, но потом вздохнула и подняла на меня глаза. «Тебе идет этот цвет», — первым заговорил я, хотя следовало бы просто уйти отсюда. Но ведь любопытно, как сдерживалась, учитывая, что галлюцинации должны были терзать ее разум. Вот только не похоже она на существо, которое что-то раздражало, только если я сам. «Спасибо», — улыбнулась девушка натянуто. «Ты тоже смотришься ничего так в этой одежде». «Откуда столько самоуверенности, не пойму. Или это обычное невежество? Простая человечка, но позволяешь себе фамильярность по отношению к дракону. Уверена, что стоит продолжать?» «Ах, простите, ваша светлость!» Подскочила девушка на ноги и присела передо мной в глубоком реверансе. Не разгибаясь, залепетала нежнейшим голоском, от которого едва скулы не свело. «Не хотела своей необразованностью затронуть ваши чувства. Очень сожалею, что оскорбила вас. Вы такой сильный, величественный дракон. Я просто растерялась, забыла о правилах приличия. Только не казните!» Я отшатнулся от последнего восклицания. Оно прозвучало с таким надрывом, будто Вероника вправду решила, что могу лишить ее жизни. «Поймите меня, пожалуйста, я ведь одна среди драконов, в новом мире еще не до конца освоилась. Здесь все чуждо, незнакомо, страшно порой, и никто не в состоянии мне помочь, намекнуть хоть немного, как домой вернуться!» Она подняла на меня взор, и сразу стало понятно, что не было в ее словах ни доли раскаяния или страха. «Занятно», — вздохнул я, сделав вид, будто не заметил ее ехидства. «Ты так уверенно заявила, что выиграешь отбор. Но с подобным отношением у тебя ничего не выйдет. Грегори ведь говорил, какой должна быть невеста князя. Кроткой, сдержанной, милой». Вероника двинулась ко мне навстречу, остановилась в каком-то шаге и заглянула прямо в глаза, глубоко и проникновенно, без насмешки, игры, показывая настоящую себя. «Мне тебя жаль, Александр. Как же скучно тебе будет жить с пустой марионеткой!» «Почему именно пустой?» «Просто знающая себе цену девушка не захочет быть молчаливым дополнением к князю, во всем ему потакать, никогда не спорить, вечно улыбаться, быть куклой позади него и не показывать свой характер, женственность, красоту, не блистать умом, если таково имеется, не поддерживать разговор. Вы не то ищете». «А кого надо искать? Тебя?» Вопросительно выгнул бровь. «Ваша светлость!» Донеслось от входа от вошедшей невесты, и я оторвался от разглядывания лица человечки. Она заинтересовала меня.